В империи сейчас как раз нездоровая тенденция намечается, звездюки вроде меня прикрываются отцами, дедами и старшими братьями и в эпицентр ехать не спешат. А те немногие, кто все-таки решился на егерскую службу, тренируются в российских разломах. Хорошо, если выходит на зачистку раз в месяц, да притом упакованные, как на сафари, в лучшем обмундировании, с толпой лучших наемников, цыганами, медведями, блэкджеком и бодигардами. Атмосфера на таких вот учениях, как отдых в пятизвездочном отеле. И чему они там могут научиться? Восклицательные и вопросительные знаки, да ничему. И тут на сцену выхожу я, идеальный, мать его, кейс. Во-первых, я очень-очень молод. Во-вторых, я всего лишь правнук барона, таких в России матушки, как грязи. И это как бы намекает, не все решают титулы, дружище. Ты тоже так можешь, дерзай, и у тебя тоже будет шанс когда-нибудь поручкаться с самим императором. Ну и в-третьих, да я же чертов обаяшка, так что реклама сработает и на женскую аудиторию. А если от меня потекут все ссыкухи империи разом, то их воздыхателям так или иначе придется на меня равняться, лишь бы не заставили патриотические песни петь. Так, помимо нас с Риэль на прием были приглашены патриарх, дед Константин и баба Шура. Им тоже прилетели конвертики с инструкциями. Да только эти люди сами кого хочешь обучат поведению в высшем свете. Возраст, все-таки, опыт. До приема оставалась целая неделя, а подготовиться к нему я успел за один день. Вуаль иллюзий для Риэль в наличии имелся, новенький костюм для торжественных случаев тоже, да и с инструкциями проблем не возникло. Оставалось лишь приодеть нашу иномирную принцессу. И тут неожиданно возникла загвоздка. Само собой, у бабы Шуры имелось несколько мастериц на выбор, которые пошьют любое платье. Да только вот незадача. В преддверии первого осеннего приема у императора все они оказались заняты. Ведь все желающие подсуетились заранее, и только мы выпали в последнюю неделю. Парочка мастериц клятвенно обещали подсуетиться, закончить с заказами побыстрее, и буквально вырвать для дороги, любимой и обожаемой самой лучшей постоянной клиентки Александры Викторовны вечер накануне дедлайна. Но тут уже мы с бабушкой были единодушны. Доверять такой договоренности не стоит, да и хрен на них. Не слишком аристократично махнула рукой баба Шура, выходя из очередного ателье, куда привезла Ариэль. Поехали по магазинам. Меня они взяли с собой на всякий случай. Во-первых, в качестве переводчика, если вдруг две дамы не смогут объясниться сами. Во-вторых, в качестве носильщика. А в-третьих, и это, похоже, самое главное, чтобы не расслаблялся. Однако по итогу поездка мне даже понравилась, ибо мне досталась роль оценщика. Насмотрелся я в тот вечер, всякого. «Покрутись», — командовал я, сидя на диванчике возле примерочной. Ариэль послушно вращалась, размахивая полами платья и распущенными волосами, а потом спрашивала: «Ну как, дальше?» «Не, мне и так все нравилось, честно, безумно нравилось, но черт, бриллианту задали огранку, и я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на то, как он сверкает. Я уже не раз видел рогатую принцессу чуть ли не голышом, в одном белье, в Арапахо-Сити они с подружайками только и делали, что плескались в бассейне, и прекрасно знал, что фигурка у Ариэль точеная, спортивная и сочная ровно там, где это нужно. Однако платье подчеркивало все ее прелести еще сильнее. А это как? Покрутись. Хммм. Дальше. Да, Артем. В какой-то момент я почувствовал себя героем каноничной романтической комедии. В таких фильмах обязательно должна быть сцена в примерочной, вот только эта сцена, как правило, нужна за тем, чтобы показать преображение дурнушки в красавицу. Я же делал из красавицы имбу. Хитрая баба Шура, поняв в какой-то момент, что мы справляемся без нее, куда-то слиняла. Ну а это как? Крутись. Артем, я устала. Крутись, говорю. В конце концов, мы остановились на белом платье с глубоким V-образным вырезом, на широких бретелях и разрезом до середины бедра. В нем Риэль выглядела элегантно, даже утонченно, достаточно скромно, и в то же время ярко. И это под вуалью. Стоило же ей смахнуть с себя иллюзию, как платье начинало играть совсем по-другому. Ослепительно белый шелк и ярко-красная бархатная кожа. Невинность и дерзость. Чистота и опасность. Нежность и агрессия. Ну о чем тут говорить? Красный и белый – вечная классика. И что-то мне подсказывает, что не я один такой ценитель прекрасного. Рогатая принцесса на приеме пожнет нехилый урожай сердечек, И как бы нам потом не пришлось отбиваться от толпы высокородных любителей экзотики. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Учитывая вторую ступень печати регенерации, отдых мне теперь не особенно-то и требовался. Так что я даже рад, что неделя до приема прошла весьма деятельно. Старшие наконец-то признали меня, как полезный субъект с пока что непонятным потенциалом. Что, в принципе, было ожидаемо. Я ведь сам вызвался поехать в Йеллоустон. Род не только не посрамил, а даже наоборот, к тому показал себя ответственным и находчивым. Находчивость особенно сильно проявилась в плане получения статуса вольного егеря и сбора команды из инферних, и за это заслужил право участвовать в ежедневной планерке. Да, слово мне пока что давали нечасто, а о принятии каких-либо решений и речи не шло, но меня потихоньку начали вводить в курс дел, и это не могло не радовать. Дальше будет больше, не сомневаюсь в этом ни на секунду. На планерке, как правило, изначально присутствовали трое, ну а со мной, получается, четверо. Патриарх, дед Константин и дядя Петя Кривцов. Первый отвечал за производство, второй за финансы и сбыт, ну а дядя Петя, что называется, и швец, и жнец, и на дуде и грец. Связующее звено между всеми отделами, управленец и главный звездораздатчик, когда дело касалось кадров. Собрание, как правило, шло пару часов, после чего на ковер к патриарху по очереди начинали заходить начальники цехов, менеджеры, логисты и прочие работники рода. Каждому уделялось по 5-10 минут, не более. Ни споры, ни возражения не принимались. Получил ЦУ, шуруй исполнять, все. Признаюсь, с непривычки мне было сложно, хотя не думаю, что хоть кому-то момент погружения в дела рода давался легко. Тут ведь привычка нужна. Месяц, край два и буду, как рыба в воде. А пока что, уже на второй день таких заседаний, я поинтересовался, нет ли у нас на примете каких-нибудь разломов. Засиделся. Есть. Патриарх переглянулся с дядей Петей. Как раз хотели тебе предложить. Отлично. Обрадовался я. Беру, заверните. Даже не поинтересуешься, что за разлом. Прищурился деда Костя. Надеюсь, не белый или красный. Насторожился я. А тебе какой надо? Хмыкнул дядя Петя. Сразу радужный. В радужный пока рановато, прикинув, вздохнул я, может, через пару месяцев. Дружный хохот был мне ответом. Я же улыбнулся, и не думая обижаться, даже после того, как я в одиночку закрыл голубой разлом, о чем родичам прекрасно известно, стереотипы не позволяют им допустить мысль, что совсем скоро мне и радужный станет по плечу. Я бы и сейчас справился, но сейчас это через превозмогание и даже риск. А оно мне надо, оранжевый. «Уж не обессудь», — улыбнулся дед и вывел на проектор карту области. «Открылся неподалеку от усадьбы нашего хорошего друга, барона Снарского, под Калугой. В нем полным-полно гигантских рогатых жуков. Тварюшки не сказать, чтобы опасные, и барон в состоянии справиться с ними самостоятельно». Патриарх свернул карту, дважды щелкнул на файлик, и на экране появилась фотография вытащенного из разлома и распотрошенного жука. И впрямь ничего опасного, я бы даже сказал, зевоту навевает. Но по удачному стечению обстоятельств, продолжил патриарх, грудные пластины этих монстров почти идеально повторяют контуры мужского бронежилета третьего размера. Рост от 182 до 188, обхват груди от 104 до 116. Тут же на автомате пояснил дядя Петя. Именно. И, в отличие от стандартной керамической пластины, эта пластина отлично усиливается магией. Я кивнул, мол, понял, не дурак. Да, ширпотреб, сказал патриарх. Но на ширпотребе и делаются основные деньги. Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что не каждый в состоянии купить себе мифриловый меч. Деда Миша лукаво улыбнулся. Конечно, понимаю, я улыбнулся в ответ. А уже с утра замудоханный дядя Петя начал хмуриться и тереть глаза, не догоняя, о чем вообще идет подстрочная речь. Так вот, барон Снарский благополучно отстреливал выползающих из разлома жуков, разделывал и продавал ингредиенты по сходной цене. Но что-то у него пошло не так, и жуки внезапно поперли так, что он их отстреливать не успевает, не то что разделывать. Поэтому он вынужден был обратиться за помощью, а мы любезно согласились ему помочь. Подытожил патриарх. Разумеется, мы пересмотрели договор на поставки в сторону снижения для нас отпускной цены. Так что, если есть желание размяться, можешь выезжать хоть сейчас. Так вот, прямо сейчас и поеду. Я встал из-за стола. Артем, погоди. Остановил меня дед. Есть нюанс. Разлом нам все еще нужен, и мы бы хотели и дальше разделывать жуков. Развел я руками. Поэтому популяцию жуков отрегулировать, но сам разлом не закрывать, оставить для фарма. Именно. Дед показал мне большой палец. Справишься, будет скучно, но я выдержу. Пожал я плечами, не обращая внимания на тяжелый взгляд дяди Пети. Возьму с собой инферняшек, пусть разомнутся. Сказано, сделано. Уже через пару часов мы с инферняхами выехали в Калугу и застряли в разломе аж 3 дня. Внутри он оказался большим и многоярусным. Мне было бы несложно закрыть его, но вот отрегулировать численность. Пришлось побегать, разыскивая многочисленные кладки, а потом еще объяснять дружественному, но не слишком умному барону, что фармить разлом надо в разломе, а не когда его нарывать начинает и из него всякая нечисть лезет. Убедил его, что или он свою разломную бригаду заводит, или заключает договор с родом, у кого такая бригада есть, и разлом ставит на обслуживание. Пока добирались до дома, позвонил патриарх, и очень довольным голосом сообщил, что Снарский сдал нам разлом в долгосрочную аренду по фиксированной цене за каждую тушку жука. В общем, неплохо мы с девчонками развлеклись. Жаль только, что Ариэль с нами не каталась. Во-первых, методичка Ферсова была похожа на энциклопедический томик, и рогатая, под присмотром взявшей над ней шефство бабы Шуры, постигала науку человеческого этикета с утра и до ночи, а заодно и русский язык подтягивала. Ну а во-вторых, не хватало нам еще, чтобы принцесса приперлась на прием в синяках и ссадинах. Зато чип оторвался на полную катушку. В тепличных условиях я неплохо прокачал рыжего психопата. Это было похоже на многопользовательскую игру, в которой Нубас под пристальным присмотром топа устраивал кровавую баню в низкоуровневой локации. Еще немножечко, еще чуть-чуть, и чипа можно будет брать с собой в серьезные замесы. Вооружить получше и вперед. Один минус – размеры белкуса. Как ни крути, а слишком большая хтонь ему не по зубам. Итак, почти всю неделю я провел в праведных трудах, ну а последний день готовился. Стригся, брился, подгонял костюм. За время пребывания в Арапахе я порядочно раздался в плечах и морально готовил рель. «Принцесса, вы прекрасны», – прокомментировал патриарх, впервые увидев рогатую в платье. «Ну что, все готовы?» На мой взгляд, меры безопасности были недостаточны. Присланный за нами лимузин безо всякой проверки въехал на территорию Кремля. Охране хватило того, что водитель приоткрыл окно и назвал имена своих пассажиров. Затем мы также, без остановки на досмотр, просто подкатили ко входу во дворец. Дружелюбный лакей открыл нам двери и указал на вход. Что ж, буду думать, что на наш счет у охраны были особые указания. А еще буду думать, что на крышах сидят снайперы, а каждый второй гость на приеме, переодетый шпик, а за императором неусыпно следит свита из барьерщиков и менталистов. Потому что в противном случае добраться до него слишком легко. Да, на свою голову, но все равно. Ариэль, я галантно предложил своей даме руку, и она галантно эту руку приняла. Благодарю вас. На сегодняшний вечер мы с принцессой перешли на «вы», как того требовал этикет. Вверх по ступеням, в аванзал и через высоченные двери, в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Не то чтобы я всю прошлую жизнь жил во дворцах, но бывать приходилось. И этот, далеко не самый большой и величественный. И тем не менее, впечатление на меня и дворец в целом, и конкретный зал произвели. Потолок в вышине не теряется, но на него приятно смотреть. Ослепительно белый с золотом, без пошлой росписи. Я бы даже сказал строгий. Стены такие же белые, а на полу блестящий лакированный мозаичный паркет. Вообще отдельное произведение искусства. Множество светильников от небольших, подсвечивающих колонны, до огромных люстр, свисающих с потолка, все вместе производит впечатление огромного наполненного светом пространства, в котором к нашему приходу собралось просто неприлично огромное количество аристократов. И все равно просторный зал не выглядел не то что переполненным, даже заполненным. В просторных нишах между массивных колонн расположились столики с легкими перекусами, сновали официанты и официантки, разнося напитки. Но вот присесть было негде, кроме, конечно же, императорского трона, расположившегося в дальнем от входа конце зала на возвышении. Точнее, два трона, императора и императрицы. Сейчас они пустовали, императорская чета еще не озарила собравшихся своим присутствием. Ну а мы отправились на проходку. Да, дед редко бывал в Кремле и на дела страны влиял откровенно никак, но ввиду специфики деятельности нашего рода, его знали очень многие. А уж бабу Шуру и вовсе знали, кажется, вообще все, во всяком случае, дамы, графини, Княгини, у всех бабушка вызывала радостную улыбку своим появлением, и с каждым нужно было поздороваться. Притом не «чё», «как», а со всеми формальностями и соблюдением правил этикета. Плюс с каждым нужно было обмолвиться парой фраз. Плюс каждому нужно было представить меня. Плюс у каждого просыпалось любопытство насчет Риэль, которую дед представлял просто моей спутницей, без объяснений, и это любопытство стоило как можно скорее потушить, да притом максимально вежливо. Тут я, конечно, охренел от деда. Как оказалось, он знал тысячу и один способ перефразировать мысль. Не твое собачье дело, да притом так, чтобы собеседник в итоге ему еще и спасибо сказал. Подозреваю, он и по известному адресу может послать так, что люди поблагодарят, пойдут, и потом еще открытку пришлют. А еще я подумал, что такая жизнь максимально далека от той, которую я проживал в прошлый раз. Братьям кодекса все эти экивоки, расшаркивания и взаимные облизывания встали бы поперек горла. Могу представить, как все эти аристократики попадали бы в обморок, если бы мы с братьями ввалились сюда в броне, в кишках разломных тварей и потребовали бы выпивки. Официально прием еще не начался, люди до сих пор пребывали. Забавы ради врубил астральное зрение и оглядел сборище. Ну да, как я и ожидал, передо мной сейчас как будто бы зажглась витрина магазина елочных гирлянд. Почти каждый в этом зале обладал даром. «Нервничаешь?» – спросил патриарх. «Ня», – просто ответил я. «Вот и правильно, не нервничай». О, эта баба Шура прихватила с подноса официанта бокал и попробовала содержимое. «Новозеландский рислинг, мое любимое. Молодой человек, вы можете проследить, чтобы вот это замечательное вино в моем бокале сегодня не заканчивалось?» «Конечно, госпожа, как прикажете». Официант пристально посмотрел на бабу Шуру, запоминая, а та меж тем прихватила еще бокальчик и протянула Риэль. «На-ка, девочка, попробуй, а то на тебе лица нет». «Ха, лица нет, вообще-то на ней вуаль». Но да, баба Шура права, волнение Риэль выдавало то, с какой силой она вцепилась в мою руку. «Спасибо большое», принцесса проглотила вино чуть ли не залпом, и оглянулась по сторонам, глядя, куда пристроить пустой бокал. Ее можно понять, со своими девками рогатой было бы куда спокойней, но сейчас она совсем одна среди чужой расы, да еще и на балу у человеческого императора, который рано или поздно вызовет ее, и ей придется во всеуслышание заговорить на чужом языке. Вечер наконец-то начался. Их императорские величества, громыхнуло по залу, государь-император Дмитрий Михайлович Голицын. В зале зашушукались, и нам, находящимся в соответствии с иерархией на значительном отдалении от трона, было не только не видно выхода императорской четы, но даже и объявление толком не расслышать было. Но вскоре все голоса смолкли, а по залу прокатился мощный, усиленный магией, голос государя. «Дамы и господа, император сделал небольшую паузу, чтобы все затихли, рад видеть вас всех в добром здравии». Несколько секунд тишины, и стало понятно, что на этом приветственная речь императора и закончилась. Но далее слово взял, как там этот человек называется, церемониймейстер, кажется. «О, вот вы где!» В этот момент к нам подошел граф Ферсов. «А я вас везде ищу, господа, Александра Викторовна, госпожа Риэль». Ферсов хоть и торопился, но про этикет не забыл, уделив вежливости несколько секунд, и тут же повернулся ко мне с принцессой. «Ну что, молодые люди, вы готовы?» — спросил он. «Через несколько минут ваш выход». Глава 21. Князь Владимир. Само собой, награждали в этот день не только меня. Церемониймейстер назвал с десяток имен, большая часть которых сопровождалась титулами. Я, если честно, не очень вслушивался, мое внимание было поглощено лавированием между важными гостями приема. Кому-то на бегу кивнуть, кому-то постараться не оттоптать пышный подол не в меру архаичного платья. Ферсов, убедившись, что я следую в нужном направлении, остался с Риэль, с тем, чтобы вместе с моими родичами вовремя подойти поближе к трону. Меч для императора, который до этого все время находился в моих руках в пару к моему собственному родовому, я оставил деду. Так как я пробирался с самого дальнего конца зала, в шеренгу награждаемых я встал последним. Собственно, мне и по программке это же место предписывалось. Все же никакого подвига я не совершил, просто хорошо сделал свою работу. Как выяснилось, подвигов из награждаемых сегодня никто не совершал. И, если подумать, это правильно. Подвиг одного – это почти всегда косяк кого-то другого. Кто-то решил, что фаер-шоу на сеновале – отличная идея, а потом пожарные героически спасают людей. Командование отдает идиотские приказы, а потом солдаты вынуждены массово превозмогать. В нормальной работе не должно быть подвигов, должно быть все заранее продумано. Дождавшись, чтобы все заняли свои места, император оторвал от трона свою императорскую пятую точку, спустился на одну ступеньку вниз и встал рядом с церемониемейстером. Тот перемолвился с государем парой слов и взял у помощника лист бумаги, размером немного больше обычного, и явно плотный. За выдающиеся заслуги, начал церемониемейстер, и зал затих. По реорганизации и модернизации морского грузового терминала в Мурманске, орденом Александра Невского награждается граф Андрей Петрович Берилев. Внушительного вида мужчина с другого конца шеренги шагнул вперед. Церемониемейстер сделал приглашающий кивок, и граф под довольно дружные аплодисменты степенно поднялся на возвышение, подошел к нему. Орден графу надели на шею, и тут я оценил по достоинству методичку, в которой четко предписывалось, что надеть и как носить. Мне, как егерю, следовало явиться в парадном мундире, а вот графу Берилеву, видимо, подсказали надеть сюртук, не самый ныне модный длинный пиджак с воротником-стоечкой, который, тем не менее, единственный из гражданской одежды, подходил для ношения ордена на шее. Сложно представить крест на красной ленте, например, с обычным двубортным пиджаком. Он там выглядел бы, как бусы. «Поздравляю, граф!» Император пожал тому руку. «Отличная работа и заслуженная награда. Служу империи», — отчеканил граф. «И, пользуясь случаем, позвольте пригласить ваше величество в Мурманск. Своими глазами все увидите. Пожалуй, не будем откладывать», — улыбнулся Дмитрий Михайлович. «Завтра же и полетим. Как раз по дороге вы мне все расскажете, а на месте и покажете. Это огромная честь для меня». Граф явно не удивился, а значит, все это согласовано было заранее. И правильно. Церемония награждения, шоу и накладки здесь непозволительны. Дальше награждения пошли одно за другим. Кого-то награждали за укрепление международных связей, кого-то за долгую безупречную службу. Профессора из Императорского Московского университета за достижения в области химии, а главного инженера Выевского металлургического комбината, низкорослого, широкоплечего, с окладистой бородой и подозрительно похожего на гнома, за вклад в развитие металлургии. Особый ажиотаж вызвало награждение вдовы какого-то полковника Поливанова орденом Екатерины за воспитание аж пятерых сыновей, с достоинством несших службу в армии, авиации и на флоте. Ажиотаж был вызван еще и тем, что к ее награждению присоединилась ее императорское величество Анастасия Борисовна, обнявшая и расцеловавшая смущенную женщину, и во всеуслышание объявившая, что матери должны брать с этой героини пример. В конце концов, очередь дошла и до меня. Вот только вместо церемониемейстера на помост поднялся его сиятельство, светлейший князь Михаил Никитич Долгоруков, главный егерь имперской егерской службы ЩИТ. Как бы мой самый главный начальник, получается. Хоть я и вольный егерь, но в чрезвычайных ситуациях его приказы обязательны к исполнению даже для вольных. С позволения его величества, начал князь, когда овации в его честь стихли. Сегодня я хотел бы лично наградить одного нашего юного соотечественника за проявленную на службе отвагу, стойкость и смекалку. Позвольте представить почтенной публике нашего героя, Артема Кирилловича Чернова. Я как будто Оскар за главную мужскую роль получил. Значит, герой, ну-ну, всего-то несколько разломов закрыл. Уверен, Мурманский порт куда важнее для страны, чем эти, сколько их там было, полсотни, кажется, разломов за 3-9 земель от нашей границы. Да и металлургия в числе стратегических направлений не последнее место занимает, я уверен. А со мной и вовсе пока проблем приехало больше, чем пользы. Так почему герой? Впрочем, объяснение я получил быстро. Легкой походкой я взлетел на возвышение и подошел к князю. В методичке на этот счет ничего сказано не было, так что я просто был собой. То есть в меру наглым, слегка нахальным охотником, который с князьями инферно такую горлодрал купил, что от выхлопа деревья загорались. «Становись сюда», — негромко подсказал князь, показав на место слева от себя, между ним и императором. И вот когда я повернулся лицом к собранию аристократов, до меня дошел весь смысл. И таки я был прав. Это шоу. Подобно тому, как награждение вдовы полковника было адресовано российским женщинам с целью повысить рождаемость и патриотизм в массах, мое чествование предназначалось для российской одаренной молодежи, и часть ее, малый свет, дети самых влиятельных и титулованных аристократов земли русской, находились прямо здесь, и прямо сейчас, распахнув глаза, смотрели на никому доселе неизвестного правнука простого барона. В начале лета Артем Кириллович отправился на службу, начал князь. По международным договоренностям, проходил он ее в Ацтекской империи, в опорном пункте Арапаха-Сити. Молодой человек пересек половину мира, чтобы защищать этот самый мир от эпицентра и его порождений. Короткие овации. Ну да, не я один. Туда ежегодно тысячи человек едут. Однако господин Чернов проявил такое рвение, что не просто закрыл норматив раньше срока, но еще и установил международный рекорд, за что мы его сегодня и чествуем. А вот теперь до зрителей начало доходить. Теперь аплодисменты стали громче, охотнее даже, я бы сказал, и куда продолжительнее. Артем Кириллович, все мы, вся наша служба, восхищаемся вами, продолжил Долгоруков, повернувшись ко мне в полоборота и пожимая руку. Отрадно видеть, как наша молодежь показывает такие результаты, и сердце переполняется гордостью от того, что такие люди, как вы, представляют Российскую империю на международной арене. Взглядом я нашел в толпе патриарха. Вот уж кто сейчас раздувался от гордости, так это он. Дождался на старости лет, так и читалось в его глазах. Ну и, конечно, заслуженная награда за мужество и самоотверженность, достойные настоящего егеря и патриота. Чернов Артем Кириллович, правнук барона Чернова, награждается орденом князя Владимира 4 и краткой степени. «Сюда повернись», — хмыкнул император, а вот это было совсем неожиданно. «Я ожидал, что орден вынесет церемониймейстер. Возможно, если бы его приколол сам Долгоруков, я бы не слишком удивился. Но император...» Зал просто ахнул, а император пожал мне руку. «Поздравляю с наградой», — сказал он громко. «Благодарю, ваше величество», — ответил я. «Вообще я должен был сказать что-то вроде «служу империи», кажется. Вот только имперец из меня...» Как из русалки-балерина, служить щитом человечества, всегда готов, в любой из жизней. Служить империи, я видел, как империи рождаются и умирают, так что это не для меня. Однако император на это только хмыкнул и негромко добавил: награда немного авансом, сам понимаешь. Понимаю, шов муст гоон, реклама егерской службы и все такое. Сам догадался, прищурился его величество. Иди уже. Поклонившись, я вернулся на свое место в шеренге. Ферсов одобрительно кивнул, мол, все прошло хорошо. Пока шел, глянул одним глазком на полученный орден. Золотой крест, красная эмаль и простой, без геральдических атрибутов, щит на переднем плане, из белого золота, насколько я успел посмотреть в сети, символизирует мифрил, считающийся нерушимым. Кроме самих наград, объявил вернувшийся на свое место церемониймейстер, награжденным причитаются некоторые преференции. В большинстве случаев это налоговые послабления для рода, но об этом будет сообщено в частном порядке. А теперь слово его величеству. Ну вот, теперь очередь Ариэль. Дамы и господа, когда заговорил император, остальные звуки в этом мире исчезли. Оркестр смолк, люди затаились. Тяжелее всего сейчас, должно быть, астматикам. Скорее умрут, чем перебьют его величество. Сегодня я хотел бы сделать официальное заявление. Императору не нужно было кричать, усиленный даром голос и акустика зала делали все за него. Дело в том, что ко мне обратились представители иной расы из другого мира. По зале прошелестел тихий ах, вот он, эффект вау. Впрочем, император не возражал. Иномирная принцесса расы инфернов попросила у меня о предоставлении убежища. Еще одно, ах, пронеслось над толпой, на этот раз громче и отчетливее. Как вы понимаете, просьба возникла неспроста, продолжил величество. А вот сейчас будет очень интересно. Любо-дорого посмотреть, как император выпутается из щекотливой ситуации и пройдет мимо всех острых камней. Не объяснить, с чего он вообще решил дать инферном убежище, нельзя. Закономерным будет вопрос: какого хрена? Если не дожать и умолить косяк ацтеков, то вопрос поменяется на ичо, а если пережать, то император выдаст недвусмысленную сентенцию. Ацтеки – мудаки. Охота на инфернов. Истребление. Геноцид. Нельзя такое вслух произнести. Слишком уж похоже на предъяву. А после предъявы заднюю не дают, иначе ты сыкла. Ну или балабол, который не отдает себе отчета в собственных действиях. Ахо-хо. Но на то он и император, чтобы уметь в политику. Дело в том, что на территории другого государства – инферны столкнулись с некоторым притеснением, обтекаемо начал его величества, и не могут чувствовать себя в безопасности. Мы же, в свою очередь, готовы принять иномирцев у себя на правах иммигрантов и гарантировать защиту жизни и здоровья согласно законам Российской империи. И столпы защелкали вспышки фотоаппаратов. Часики медийной бомбы уже тикают, вот-вот рванет. Информация была доведена до меня из надежного и проверенного источника, и сомневаться в ее правдивости у меня нет никаких оснований. На этом у меня пока что все, сказал император. В ситуации еще предстоит разбираться более тщательным образом, но на данный момент мое решение таково. Люди в зале не понимали, стоит им уже аплодировать или еще рано. Благо сдержались, потому как уже спустя секунду его величество продолжил. Принцесса Ариэль, прошу вас, подойдите. Все еще под покровом иллюзий, рогатая робко шагнула вперед. Толпа перед ней сразу же расступилась. Подогревая шоу эффектным жестом, Ариэль на ходу сняла вуаль и явила миру свой истинный облик. «Уа-а-а!» – на выдохе отреагировала толпа. Прямо на моих глазах вершилась история. Думаю, эти кадры будут тиражировать столько, сколько просуществует Российская империя. Ариэль поднялась все на тот же помост и остановилась в паре шагов от императора, все так, как и было прописано в ее методичке. Затем она выдержала театральную паузу и почти на чистом русском произнесла: «Ваше Величество, очередное удивление, на сей раз с примесью патриотического восторга. От лица своей расы благодарю вас за то, что предоставили мне и моим людям убежище. В знак нашей благодарности, прошу вас принять мой скромный дар». Тут как будто бы из воздуха рядом с ней образовался Ферсов. В руках у графа была шелковая подушечка, а на подушечке меч в тех самых, изготовленных самой принцессой, дешевых ножнах. И вот, кстати, еще одна монетка в копилочку шел. Символизм аж зашкаливает. Не суди книгу по обложке и всякое такое, ага. Ариэль, кивнув графу, взяла меч двумя руками и, опустившись на одно колено и склонив голову, протянула его императору. До массовой истерики осталось 3, 2, 1. Город Мурманск, отель «Людмила». Леонид Алексеевич Гранатов шел по вечерней улице на окраине Мурманска. В руках он нес два пакета, один из которых на ходьбе тихонько позвякивал. Мурманск, пусть и небольшой, но стремительно развивающийся город. Еще каких-то 100 лет назад города и в помине не было, а сегодня это аккуратный и чистый город с современным портом, собственной промышленностью и достопримечательностями. И пусть до ближайшего из крупных городов, Петрозаводска, ему еще далеко, мурманчане свой город любят и ценят. Так что Мурманск отнюдь не дыра, и в городе имелось немало приличных мест и приличных отелей, просто Леониду Алексеевичу не хватало на них денег. А вот на бомжатник с непомерно гордой надписью «Отель Людмила» хватило. Беда в том, что почти вся та наличность, что он имел при себе, истратилась в дороге, а доступа к счетам у него пока что не было. И да, путь был долгим, путь был нелегким, да и опасным, чего уж греха таить. Пришлось устроиться коком на сухогруз, который вез в Мурманск одни удобрения, а обратно должен был привезти другие. Поэтому и контракт у новоявленного кока был туда и обратно. И когда он по-тихому слинял с судна, в карманах у него посвистывало. Ну да ничего, главное, что он наконец-то дома, в России. Фу-ух, Гранатов зашел в свой номер, закрыл дверь на хлипкую щеколду и поежился. Пускай осень только-только началась, но все же дело происходило за полярным кругом, и температура на улице стремилась к нулю. На теплую одежду денег тоже не было, так что мужчине приходилось щеголять в остатках былой роскоши, сшитых под заказ брюках и легком пиджаке. Мужчина положил на стол пакет. «Одна звенеть не будет», — ухмыльнулся он. «А две звенят не так». В последние годы он привык к дорогим ресторанам и хорошему вину, и душа требовала праздника даже сейчас, во время этой вынужденной нищеты. Так что мужчина сбегал в ближайший ларек, взял себе дюжину бутылок дешевого местного пива и несколько вяленых ёршиков на развес. Вообще хотел воблу, но где вобла, а где Мурманск? Впрочем, ёрш оказался ничуть не хуже, а гордый за визитную карточку своего города продавец собственноручно отобрал несколько рыбин с икрой. Леонид Алексеевич уселся в обшарпанное кресло и с наслаждением скинул с себя ботинки. «Дожили», — сказал он, глядя на большой палец ноги, который вылез через дырку в носке. «Ладно, все будет». Кряхтя, он поднялся и аккуратно повесил пиджак на вешалку, подумав, снял и повесил на вешалку единственную рубашку и брюки, оставшись в трусах и майке. Закурил. Затем он загрузил обойму бутылок в маленький, вечно жужжащий отельный холодильник, сел обратно в кресло. Пододвинув к себе журнальный столик, расстелил загодя прихваченную где-то рекламную газетку и вытряхнул на нее ерша. После мужчина открыл пиво и за три глотка высадил половину бутылки. Ну а теперь настало время рыбки. Он взял ерша, пару раз ударил рыбину о голое колено, с наслаждением втянул носом аромат вяленой рыбы. Улыбнулся сам себе. Давненько он не отдыхал вот так атмосферно. По-простому, но все равно очень душевно. Так, тут Леонид Алексеевич понял, что сидеть в тишине как-то грустно, нашарил телевизионный пульт и включил старенькую, сильно уставшую от жизни плазму. Картинка оставляла желать лучшего, да и помехи вклинивались, но мужчине было на это наплевать. То, что шло по телевизору, целиком и полностью завладело его внимание. За мужество и самоотверженность, достойные настоящего егеря и патриота, вещал с экрана князь Долгоруков, Чернов Артем Кириллович, правнук барона Чернова, награждается орденом князя Владимира 4 и краткой степени. «Сука!» – прошипел мужчина, не веря своим глазам. Леня Гранатов не был одаренным, однако в тот момент, когда целый зал аристократов начал аплодировать, он внезапно обрел нечеловеческую мощь. Он столь сильно и столь метко метнул ерша в экран, что тот прошиб головой хлипкую плазму. Так и торчал там теперь. Что за шум, восклицательные и вопросительные знаки, донесся крик горничной из коридора. «Все нормально», — крикнул он в ответ. «Я просто уронил». «Что? Пульт от телевизора? Бутылку? Достоинство? Я уронил вешалку», — крикнул Леня. Без гроша лишних денег, в последних чистых трусах и майке, теперь он еще и должен за разбитый телевизор. Скорее всего, из гостиницы придется бежать под покровом ночи. И все из-за него. Опять, мать его, все из-за него. Ну, Чернов, Леня взял второго ерша и со злостью отломал ему башку. Ну, погоди. Глава 22. Танцы. Ариэль взяла меч двумя руками и, опустившись на одно колено и склонив голову, протянула его императору. Тот сделал шаг вперед, левой рукой принял подарок, а правую подал принцессе, помог подняться. «Полагаю, внешняя скромность вашего дара обманчива?» — с намеком спросил Дмитрий Михайлович. «Именно так, ваше величество», — сообразил Ариэль. «Этот меч изготовлен из мифрила и...» Тут ей пришлось сделать паузу, потому что дружный ах, толпы аристократов заглушил ее дальнейшие слова, и в нем заключена душа Аликарна, крылатого единорога. Принцессе пришлось повысить голос, чтобы перекрыть рокот толпы, и даже просто вытащить его из ножен сможет лишь человек достойный и справедливый. Щелк, аристократов как будто выключили. До них резко дошел смысл слов принцессы. Одушевленное оружие, мифрил. Император держал в руках легендарное, почти мифическое оружие. Про такие мечи в былинах рассказывают. Не то что простым графам и баронам, большинству князей такое и не снилось. А тут еще и дополнительные слова про достоинство и справедливость. Император, выдержав театральную паузу, легко и непринужденно, с улыбкой, извлек клинок из ножен. «Ну вот, достоин», — негромко сказал он и, кажется, даже выдохнул, бросив в мою сторону быстрый взгляд. Гром раздавшихся аплодисментов едва не оглушил, а император вложил меч обратно в ножны, поцеловал принцессе ручку и что-то негромко сказал. Та кивнула, изобразив легкий полупоклон, спустилась обратно с помоста и отправилась в мою сторону. Император же вернулся на свой трон, махнув награжденным рукой, мол, свободны. Официальная часть приема закончилась. Судя по расписанию, которое прислал мне Ферсов, сейчас настал получасовой перерыв, после которого начнутся танцы. А нам с Риэль нужно просто дожить до конца приема, тихо и спокойно, стараясь не отсвечивать. Уходить до окончания невежливо, привлекать лишнее внимание к своей персоне еще более невежливо. Нам с Риэль так отвели слишком много экранного времени. «Ну как я, молодец?» – спросила принцесса, подойдя ко мне вплотную. «Еще какая молодец!» – ответил я, наблюдая, как вокруг нас образуется нездоровый ажиотаж. «А ну-ка пошли!» Я подхватил Риэль под локоток и повел было в сторону деда, которого я успел заметить в шагах в 20. Вот только дойти не получилось. «Ваше высочество, на нашем пути возник какой-то аристократ не из последних, позвольте представиться, позвольте представиться, позвольте представиться». Сильные мира сего окружили Ариэль со всех сторон, оттеснив меня в сторону. Впрочем, мне тоже досталось внимание, но тут меня выручил дед, подошедший на помощь. Вот только если патриарх ловко съезжал с тем, которые ему не нравились, и переводил разговор в деловое русло, то рогатую принцессу атаковали откровенно маразматическими вопросами. «А как у вас там то? А как у вас там все? А как называется вот это? А зачем вам рога? А хвост есть? А вы обгораете на солнце?» а побалакайте по-своему, пожалуйста». Принцесса явно чувствовала себя не в своей тарелке, а потому я извинился перед собеседниками деда и направился ее спасать, приготовившись включить при необходимости свою ауру. Вот только чуть-чуть припозднился, будто косяк рыб перед акулами, толпа расступалась перед монаршими особами. Анна и Владимир Голицыны, младшие из детей императора, не спеша двигались в нашу сторону. Анна, хорошенькая черноволосая девушка 18 лет, я бы даже сказал очень хорошенькая, природа щедро одарила ее, и не только красотой, но и формами. Выдающаяся грудь, узкая талия, бедра, к сожалению, скрывала довольно просторное белое платье, оставляя простор для фантазии. А ее брат Владимир, светловолосый в мать, зато в отца подтянутый, плечистый и высокий, на вид примерно моего возраста. Вроде он чуть старше меня, или младше, он был одет в парадный егерский мундир, такой же, как у меня. Артем Кириллович, принц подошел ко мне и протянул руку, а его сестра проплыла мимо и прямиком к Риэль. Хотел с вами познакомиться и пообщаться, как с коллегой. С коллегой, это он сейчас о чем вообще? А-а-а, мундир, ну точно, парнишка себя егерем считает, очаровательная наивность. А с другой стороны, блин, мне даже чуть стыдно стало за эти первые мысли. Серьезно, ну а какой у него выбор? Кто ж плоть от плоти императора российского отправит в пекло, монстром жопы рвать? Правильно, никто не отправит. Так что довольствуется Владимир своими тепличными вылазками и грезит о подвигах, которые ему в ближайшее время наверняка не светит. Очень приятно, Владимир Дмитриевич, я пожал протянутую руку. О чем вы хотели бы поговорить? Для начала, он хитро подмигнул, давайте отойдем в сторонку, дабы избежать суеты. На последних словах он повысил голос и оглядел собравшихся кругом аристократов. В этот момент в юнце прорезались черты его отца, властности сознания того, что окружающие обязаны подчиняться. Окружающие намек поняли прекрасно, и вокруг нас с принцем образовалось довольно большое свободное пространство. «Забираем принцессы, валим отсюда», — наразжимая губ, едва слышно подсказал принц. «А он хорош, вот прямо молодец, и даже начал мне нравится, честное слово». Мы подошли к его сестре Ариэль. «Сестра», — первым заговорил принц, — «позволь представить тебе Артема Чернова, кавалера ордена князя Владимира». «Очень приятно», — улыбнулась принцесса Анна. «Ваше высочество», — я подхватил эту игру в официоз, уже понимая, что брату и сестре все это ничуть не интересно, но необходимо держать марку. «Позвольте представить вам ее высочество принцессу Ариабрак Стризель, но можно просто Риэль, иначе язык сломать можно». Лица принца и принцессы на сложном имени вытянулись, но когда они поняли, что я просто шучу, то оба деликатно прыснули, прикрыв рты один кулаком, другая ладошкой. «Давайте отойдем вон к тому столику», — показал принц Владимир. «Ариэль, прошу прощения за этот балаган». Он опять чуть повысил голос, и благородных господ, которые до этого докучали и на мирянке, как корова языком слезала. «Ловко вы их», — уважительно отметил я. «Да устроили тут», — принц покачал головой. «Стыдоба, вы хотели о чем-то спросить, ваше высочество?» — спросил я, когда мы очутились возле столика. К нам как раз подошел официант с напитками, и принц выбрал себе что-то игристое. Принцесса Анна последовала его примеру, а я взял для нас с Риэль по бокалу белого вина. «Если вас не затруднит, хотелось бы узнать побольше про вашу службу в Арапахе». Принц перевел взгляд с меня на Риэль и, конечно, историю вашего знакомства и спасения. Глаза у принца полыхали от нетерпения. Он смотрел на меня, будто мальчишка на своего старшего товарища, и, похоже, разломы и подвиги его интересовали куда больше, чем принцессы, пусть даже и иномирные. И даже красавица Риэль его интересовала в контексте разломов. А вот у меня теперь в непосредственной близости от его сестры с одной стороны, и от Риэль с другой, все мысли о сиськах. Давненько я без женщины, по правде говоря, накопившаяся энергия дает о себе знать, надо бы на досуге исправить. И, кстати, можно уже, наверное, следующую печать ставить, хотя после нее еще больше организм требовать будет. Так, сперва баба, потом печать. «Что именно вам интересно, ваше высочество?» – спросил я. «Где были, что видели? Мне интересно абсолютно все. Что ж, вы хотите байк? Их есть у меня». Начал по порядку, с нападения на корабль, потом про разлом, в котором нашел Чипа и Делю, тактично умолчав про предшествовавшую пьянку и дальнейшие приключения в купе двух любвеобильных майнок. Затем рассказал про стропани, и про трехголовую мартышку, и про песчаных червей, и про динозавров. Когда разломы закончились, начал рассказывать про магов-ацтеков. Поведал о воине-ягуаре и схватке на арене, и воине-орлене Цали, с которым довелось послужить бок о бок. Ну и не забыл упомянуть о моих таких далеких маинских крошках, и Сеймисе, только без интимных подробностей. Что-то я, по правде говоря, соскучился уже по всей этой братии. А как вы встретились с инфернами? Спросил принцесса Анна, что характерно, с тем же щенячьим выражением глаз. Отец нам так и не рассказал. О, это длинная история, улыбнулся я. Ее лучше рассказывать в спокойной обстановке. Боюсь, мы с Риэлли так злоупотребили вашим вниманием. Если мы от вас отойдем, принц метнул взгляд в зал, эти пираньи растащат вас на кусочки. А знаете что, у меня есть идея. Ариэль, вы танцуете? У меня быть мало времени, улыбнулась та, но я уметь вальс, он похож на наш. Отлично. Артем, а как у вас с танцами? Не хуже других, пожал я плечами, но если вы хотите предложить нам выступить. А нет, у меня идея лучше. На лице принца появилась озорная улыбка. Вон, видите, за той дверью готовятся к выступлению танцоры. Я глянул в указанном направлении, и правда увидел за дверью, ведущей в какой-то коридор, несколько девушек в одинаковых пышных платьях. И заодно заметил, как официанты что-то говорят аристократам, и те отходят подальше от трона, освобождая почти квадратную площадку. «Вижу», — кивнул я. «Позволишь мне пригласить свою принцессу?» — подмигнул он. «Почему это мою?» Начал было я, но принц только фыркнул. «Конечно, ваше высочество, Ариэль», — учтиво поинтересовался принцу моей спутницы, и та молча кивнула. «Прекрасно. Сестра, составишь пару Артему, если господин Чернов пригласит?» С таким же озорством на лице, как у брата, ответила принцесса Анна, то с удовольствием потанцую. Кажется, она думала, что я оробею. В таком случае, прошу, сделал я приглашающий жест. Принц в этот момент быстрым шагом подошел к какому-то мужчине рядом с танцорами, и что-то ему сказал. Тот начал протестовать, но принц врубил свою ауру, которую я даже на расстоянии почувствовал, и мужичок сник. «А, делайте что хотите», сказал красноречивый жест. И как раз, когда заиграла музыка, принц вернулся. «Идем веселиться», хлопнул он в ладоши. «Этот старый пердун только попросил нас держаться ближе к центру, мол, его танцоры подстроятся и подыграют». Задумка принца показалась мне весьма самонадеянной, но потом я вспомнил, как меня самого в недавнем прошлом натаскивали на все эти танцы в школе. Танцевал я без преувеличения отлично, на уровне, сказалась общая физическая подготовка, ловкость и гибкость, да и с прошлой жизни немало самых разнообразных навыков сохранилось. Охотники, это не только битвы, иногда и принцесс на сеновале повалять хочется, а те почему-то сперва хотят танцевать, так что поневоле за сотню-другую лет выучишь все эти повороты и приседания. Да и не так уж сильно отличаются танцы в разных мирах, анатомия-то у людей одна и та же. И, думаю, брата и сестру муштровали точно не меньше меня. Так что ладно, 5 минут, туда и обратно, зашли и вышли. Вот только заигравшая музыка оказалась не просто вальсом, как я ожидал. Это оказалась песня, русский вальс. Ну точно, это еще не сам бал, это разогрев для публики, должны выступать профессиональные танцоры. Эх, ладно, где наша не пропадала? Я подал руку принцессе Анне. Она одарила меня лукавым взглядом из-под ресницы и вложила свою ладонь в мою. Кажется, веселиться собрался не только принц. Что ж, я не прочь поддержать эту игру. В конце концов, не каждый день выпадает шанс потанцевать с принцессой, да еще и под аккомпанемент придворного оркестра. Когда мы вышли на середину зала, музыканты как раз доигрывали вступление, основательно его растянув. Зал замер. Кажется, многие поняли, что это импровизация, например, по растерянному выражению лица его величества. Мы встали друг напротив друга, на некотором расстоянии. Справа от меня напротив Ариэль замер принц. Сама Ариэль бросила на нас с Анной быстрый взгляд и немного сдвинулась, копируя мою партнершу. Песня «Печаль», «Дальняя даль», приятный баритон наполнил своды древнего зала. Мы сделали шаг навстречу друг другу. Еще шаг, я вытянул правую руку, принцесса вытянула свою. Коснувшись друг друга кончиками пальцев, мы сделали еще шаг навстречу, подойдя вплотную. Боковым зрением я видел, что вторая пара сделали ровно то же самое. Я положил руку на талию Анны, она опустила свою мне на плечо. Наши ладони сплелись. «Поведу я», — предупредил я. «Конечно», — принцесса усмехнулась. «Песня моя, Россия», — пропел певец. Я сделал шаг вперед, увлекая принцессу. Мы закружились в плавном вальсе. Раз-два-три, раз-два-три. Поначалу все шло чинно-благородно. Я вел принцессу уверенно и элегантно. Она следовала за мной с безупречной грацией. Темп песни начал нарастать, как и скорость наших шагов. Вот мы закружились на одном месте, и Анна прогнулась в талии, откинувшись назад. Тут я заметил, что Ариэль весьма прилично кружится с принцем, но почему-то все время смотрит на нас с Анной. Копирует? Да нет, там Владимир ведет, и он изображает что-то свое. Надо отдать должное, смотрелась Ариэль сногсшибательно. Белое платье, красная кожа, шикарная шевелюра, все такое контрастное. Хм, а ведь у нас с принцем одинаковые мундиры, а у принцесс платья пусть и разного фасона, но белые. А неплохо получилось. Наши с Ариэль взгляды встретились, и там я увидел. Милый друг, вот и прошли годы разлук. В этот момент Анна выскользнула и пару раз крутанувшись, оказалась в 3 метрах от меня. Короткий разбег. Твою ж мать, ты что творишь? Мне ничего не оставалось, как подхватить за талию высоко подпрыгнувшую монаршу за разину. Русский вальс, нашу любовь благослови. Почтенная публика ахнула, я пару раз повернулся с принцессой над головой и аккуратно поставил на пол, тут же подхватив за талию. Ваше высочество изволит развлекаться, уточнил я. Конечно, засмеялась Анна. А что еще здесь делать? Помирать со скуки, а и то верно. В это время как раз на танцпол высыпали танцоры, окружив нас шелковым хороводом. Так, не отвлекаться, а музыка все быстрее, а принцесса все ближе. Чтобы сохранить равновесие, мне пришлось почти что прижать ее к себе. Впрочем, она не возражала и не отстранялась, только разрумянилась. И глаза какие-то чуть удивленные. Я что, не то что-то делаю, а хотя да, делаю кое-что, к чему императорская дочь явно не привыкла. Я ее не боялся, не зажимался, не стеснялся, не воздыхал. Держался свободно и расслабленно. Для меня танец был просто танцем, будь моя партнерша хоть принцессой, хоть кухаркой. Вот чему она удивлялась. Ну а я заставлял ее крутиться на каблучках, то отстраняясь на вытянутой руке, то закручивая ее к себя. Пару раз моя ладонь скользнула по изящной спинке, и даже, кажется, опустилась чуть ниже талии. Но принцесса и бровью не повела. Она, как и я, наслаждалась танцем. В какой-то момент я с сожалением понял, что песня заканчивается. Подхватив Анну одной рукой за талию, я закружился с ней, подняв в воздух, и ей пришлось прогнуться, чтобы удержаться. И вот последние такты, и мы замираем почти что в однимку, глядя в глаза друг другу. Лицо Анны пылало, в глазах застыло изумление напополам с восторгом. Кажется, она не ожидала от меня такого напора, как, впрочем, и я от нее. Миг, другой, а потом грянули аплодисменты. Профессиональные танцоры кланялись аристократам, императорской чете, КХМ. Я сделал шаг назад. Благодарю за танец, ваше высочество. Я слегка поклонился, но продолжал удерживать руку принцессы. Это было незабываемо. Я, да, благодарю вас, Артем. Похоже, Анна все еще не могла отдышаться. Вы превзошли все мои ожидания. Я улыбнулся, глядя ей в глаза. Это всего лишь танец. Это совсем не та область, где я могу по-настоящему удивить. Владимир и Ариэль подошли к нам. Ну вы и отожгли. Совсем не аристократично, заявил принц Владимир. Выступили ничуть не хуже профи. Благодарю, ваше высочество. Я чуть склонил голову, но с такой партнершей иначе и быть не может. Вы мне льстите, Артем, рассмеялась принцесса Анна. Но спасибо за комплимент. А мне надо еще учиться, вздохнула Ариэль. Она смотрела на меня. Странно смотрела, с какой-то смесью восхищения, зависти и почти неприкрытой ревности. И тут меня очень грубо развернули за плечо. Передо мной стоял высокий мужчина лет 40, с пышными усами, в кителе армейского кроя, но без наград. Выглядел он при этом так, будто я у него кошелек украл, и он меня за руку поймал. Артем Кириллович Чернов, во время танца вы держали себя излишне вольно с ее высочеством. Начал он, складывается впечатление, что обращению с дамами вы обучались в борделе. Чего, блять, хотел было сказать я, но он и слова вставить не дал. Однако ваша неопытность вас не оправдывает. Как человек чести, я обязан защитить достоинство и репутацию принцессы. Я настаиваю на немедленной дуэли, С разрешения его величества, конечно. Не знаю, что вам показалось, граф, первой среагировала принцесса Анна, но не вам говорить о репутации. На вашу собственную пробу ставить некуда, а девчонка-то огонь. Однако граф только плечами пожал. Понятно, упертый, значит, собственно, мне пофиг. Только вот выяснить бы один вопрос. Я уставился на усатого. А ты вообще кто? Спросил я у него. Еще бы под ноги наглецу сплюнуть, но тут паркет, зрители не поймут. Ацтекская империя, Теначтитлан, императорский дворец. Внешняя разведка работала, как часы. Шпионы шпионили, а доносчики доносили, но вот конкретно сегодня новости пришли не из теневого сектора. В конце концов, прямо в центре Москвы работало официальное посольство Ацтекской империи, и дипломатическая миссия ацтеков в обязательном порядке посетила тот самый прием. Короче говоря, тревожный сигнал до императора Монтесумы V донесся очень быстро. В ситуации еще предстоит разбираться более тщательным образом, но на данный момент мое решение таково. Речь правителя Российской империи была уже переведена и распечатана. Сказать, что Монтесума был зол, не сказать ровным счетом ничего. Факты уже были сопоставлены. Награждение некоего молодого выскочки, который только что вернулся из Арапаха, а следом Инферно, которая каким-то образом добралась до России и попросила убежища. Слишком очевидно. Ну вот прямо слишком. Верховного жреца ко мне, приказал Монтесума, глядя на танцы сбежавшей демоницы Чернова с принцем и принцессой Российской империи. Однако жрец сам уже бежал к императору. Какого дьявола? Восклицательные и вопросительные знаки, вместо «здрасти» заорал тот, как только верховный жрец Уэуи предстал пред его очами. «Как твои люди могли проморгать такое?» Восклицательные и вопросительные знаки, ты хоть понимаешь, чем это нам теперь может грозить? Восклицательные и вопросительные знаки, да, ваше величество. Жрец Уэуи выглядела слишком молодо для своих лет. Почтенный возраст выдавали лишь частые морщины, которым позавидовал бы даже Шарпи. Одет он был не церемониально, сейчас в этом не было нужды. Ваше величество, я прошу прощения, что мне с твоего прощения? Восклицательные и вопросительные знаки, ты придумал, как теперь быть? Восклицательные и вопросительные знаки. Ваше величество, Уэуи тревожно сглотнул. Есть и другая проблема. Одна блогер раскопала, сколько всего рабынь содержится в настоящее время в храмах, и опубликовала эти сведения в своем блоге. И что с того? Не понял император. Уверен, эту информацию уже анализируют русские спецслужбы. И если ситуация срезонирует, у нас просто не будет иного выхода, кроме как свалить все на локальную инициативу отдельных жрецов. Чипахуа мертв и, более того, сам себя принес в жертву. Объявим его безумным фанатиком, свихнувшимся радикалом, да и вообще придумаем ему душевную болезнь. Поохаем, поахаем и покаемся в том, что допустили такого человека на такой пост. Пообещаем проверить остальных. Монтесума замолчал. По лицу его величества было видно, что он слегка успокоился. Да, план жреца был отмазкой, однако отмазкой стройной. К такой и впрямь будет сложно придраться. Хорошо, наконец махнул он рукой. Но Чернов своими действиями нанес нам весьма существенный урон. Все, потанцевал и хватит. Его в расход, и блогера тоже.